Нашествие неведомых племен. Первыми пали под острыми саблями монголов рязанские князья, союзники Юрия Всеволодовича. Они просили помощи у великого князя, но тот решил, что должен защищать только свои земли. В результате Переяславль-Рязанский был сожжен. Одних князей распяли, других расстреляли из луков, третьих утопили. Пострадали даже церкви и монастыри, которые всегда оставались целы в ходе междоусобных сражений. Для боголюбивых русских людей это было особенно страшным. Поэтому в начале 1238 года Юрий Всеволодович отправил к Коломне старшего сына Всеволода с опытными воеводами, надеясь, что тот остановит безжалостных врагов. Разгорелась ожесточенная битва, в ходе которой выяснилось, что силы слишком неравны. Сотни владимирцев не могли остановить десятки тысяч монголов-кочевников. Многие отважные воеводы пали в бою. Убежать удалось совсем немногим. Среди них был и Всеволод Юрьевич, в страхе прискакавший к отцу. Следовало всем родственникам немедленно собираться на последнее сражение. Тем временем победители двинулись к Москве, где княжил Владимир Юрьевич, совсем недавно женившийся и только-только начавший жить самостоятельно. Естественно, маленькая крепость не смогла устоять под натиском кочевников. Городок был взят и сожжен дотла. Воевода Еремей Глебович, пытавшийся защитить главный городской храм, был убит. Владимир же попал в плен. Остальные жители были вырезаны. Все эти страшные известия очень скоро достигли Владимира и Ростова. Было ясно, что князьям следует объединиться и попытаться дать бой захватчикам. Юрий Всеволодович приказал братьям Святославу и Ярославу прибыть к нему на реку Сить с дружинниками, правда, они не успели это сделать. Сам он выступил в поход с племянниками Василько, Всеволодом и Владимиром. Сыновей он напутствовал охранять Владимир, в котором остались княгиня Агафья со снохами, дочерьми и внуками. Великий князь надеялся, что крепкие городские стены спасут город от захвата и разграбления. Со слезами на глазах простилась Мария с любимым мужем Василько. Она чувствовала, что вряд ли с ним свидится, но диктовать ему свою волю она не могла. Князь подчинялся долгу и клятве, данной великому князю. Княгине с маленькими сыновьями оставалось только ждать вестей. Вскоре стало известно, что 3 февраля захватчики подошли к Владимиру и начали его осаду. Один из отрядов напал на Суздаль и почти полностью уничтожил этот красивейший город. Говорили, что в плен были захвачены даже монахи и монашки. Это особенно обеспокоило Марию, поскольку в монастыре была ее сестра Ефросиния. Однако через какое-то время пришла весть, что эта обитель уцелела и сестра жива. В плен попали лишь постриженки, которые пытались спрятаться за невысокими городскими стенами. Монголы с наскока взять Владимир не смогли. Они даже вступили в переговоры со Всеволодом и Мстиславом Юрьевичами, убеждая их открыть золотые ворота, чтобы спасти брата Владимира, захваченного еще в Москве. Но воевода Жирослав Михайлович не позволил им это сделать. Пришлось князьям со слезами на глазах наблюдать за муками брата. Наконец, 7 февраля начался штурм владимирских укреплений. Около Золотых ворот монголы проникли в город. Другая дружина сделала это у Арининых ворот. И еще до обеда Новый город был взят. Князья с княгинями и епископом Митрофаном бросились в Печерний город, где наиболее надежным укрытием для женщин и детей оказался Успенский собор. Действительно, разбить его крепкие стены было невозможно. Тогда захватчики обложили храм дровами и подожгли. Чувствуя, что кончина близка, Митрофан призвал всех принять иноческий чин и вознести сразу на небеса. Плача, Агафья прижала к себе маленьких внучат и произнесла за всех обетные слова. Так и погибла в огне и дыму вся великокняжеская семья. Когда двери собора сгорели, монголы ворвались внутрь и нашли только трупы. Они бросились грабить церковные сокровища, дорогие оклады, сосуды, кресты, не погнушались даже одеждами умерших князей, которые висели в храме над их гробницами. Так исчезла вся дивная красота Успенского собора, все его богатства, щедро пожертвованные сначала Андреем Боголюбским, потом Всеволодом Большое Гнездо и, наконец, Юрием Всеволодовичем. После этого началось разграбление Владимирских монастырей. Был убит игумен Рождественского монастыря Пахомий, игумен княгинина монастыря Феодосий и много других настоятелей и простых иноков. Захватчики никого не щадили, ни старого, ни малого, ни младенцев. Взятых в плен молодых женщин и мужчин гнали раздетыми и босыми в мороз по снегу. Поэтому живые завидовали мертвым. До жалкого конца им еще предстояло испытать много мук. Всем стало казаться, что наступил конец света и пришло время отвечать за свои грехи. После взятия Владимира монголы рассеялись по всей Владимиро-Суздальской земле и до конца февраля захватили почти безо всякого сопротивления 14 крупных городов. В их числе был и Ростов. Мария, посоветовавшись с епископом Кириллом, решила не организовывать оборону города, ведь основная дружина ушла с Василько Константиновичем на Сить, а мирные жители были плохими вояками. Поэтому, когда в середине февраля к Ростову подошли орды Батыя, городские ворота были раскрыты. Тактика несопротивления помогла Марии и ее малолетним сыновьям сохранить жизнь. Не пострадали и горожане. Захватчики довольствовались лишь богатым выкупом, поэтому уцелели и храмы, и монастыри. После этого княгиня отправила к мужу гонца с просьбой не вступать в битву со слишком грозным противником и вернуться домой. Но Василько ее не послушал. Слишком гордые владимирские князья не захотели сдаваться и вознамерились дать врагу последний бой. Вряд ли Юрий Всеволодович надеялся победить полководцев Батыя, уже захвативших полмира. Ведь его войско было небольшим, да и племянники не слишком его увеличили Ростовской, Ярославской и Белозерской дружинами. Но князья решили биться до конца и не превращаться в рабов безжалостных нехристей. 4 марта в стан на реке Сити прибыли разведчики во главе с воеводой Дорожей. Они сообщили, что противник совсем близко. Юрий попытался было повыгоднее расположить полки, но не успел это сделать. Тучей накинулись кочевники на горстку русских смельчаков. Началась беспорядочная злая сеча. Великий князь пал одним из первых. Один из монгольских богатырей с наскока снес ему голову мечом. Вслед за ним погибли и другие князья. Уцелеть удалось только Василько Константиновичу, поскольку он был ранен и упал с коня. Победители подняли его и отвели в ставку Батыя. Там русскому князю было предложено вступить в монгольское войско. Но Василько решительно отказался, заявив, что безбожные кровопийцы не могут быть его друзьями, а служить им значит предать Русь и своих близких, уже павших на поле боя. Батый возмутился дерзостью князя и приказал с особой жестокостью расправиться с ним. Его изрубили саблями и бросили в Ширенском лесу, чтобы дикие звери растерзали его останки. Но местные крестьяне, зорко следившие за действием врагов, тут же нашли тело Василько и через местного священника сообщили о случившемся в Ростов. Для Марии известие о гибели мужа стало страшным ударом. Она горько зарыдала и буквально не знала, что делать. Тогда епископ Кирилл собрал духовенство и отправился к реке Сити. Вместе с местными жителями было организовано захоронение русских воинов. Тела Юрия Всеволодовича и Василько Константиновича отвезли в Ростов. Там их с глубокой печалью встретили горожане и безутешная Мария, оставшаяся вдовой с двумя маленькими сыновьями на руках.